нельзя нарушать традиции. Существуют реальные проблемы, в решении которых люди просто не нуждаются. Им нравится соблюдать традиции. Так, на американских бейсбольных стадионах принято есть неочищенный арахис. Правда, к концу матча зрители сидят по щиколотку в ореховой скорлупе. Дабы устранить непорядок, компания Harry M. Stevens предложила очищенный арахис в целлофановых пакетиках, чем вызвало бурное негодование со стороны болельщиков. Новый продукт не привел ни к чему, кроме жалоб. Публика продолжает давить скорлупу.